видимо, радуясь своей удаче, отъезду в Медсанбат. А Сафронову не спалось. 100 вопросов не давало покоя. «Идея полезная, — рассуждал он, — сохранить своих обстрелянных бойцов. Но вот как? Тут меня корпусной подсадил крепко. Тут я могу погореть, как порошинка. Дисциплина — это еще в моих силах. А все остальное? Снабжение, например. Вон табачку просит, а его нет. Штатов нет. С кем работать? Этот батальон довесок. Лишняя тяжесть, лишние заботы. Вот все и будут относиться к нему, как к довеску. И мне здесь без помощи начальства не обойтись». Написал замполиту, но сумеет ли он помочь? Рука покрепче нужна. Уснул Сафронов с трудом, несколько раз просыпался среди ночи и опять думал свою думу. Подъем объявили ровно в 7:00. Сафронов услышал оживление и топот привычных к командам людей. Солдаты спешили к пруду умываться. Сафронов и Горбач направились туда же. По дороге столкнулись с капитаном Сенченко. «Через 15 минут построения», — напомнил Сафронов. «Схвачено. Передайте комроты один. Он в курсе. Пусть он доложит. Слушаюсь». Сафронов удивился. «Все вроде идет нормально. Даже не ожидал. Но они же привыкли к службе. Ничего же нового. Но ведь было такое, черт знает что. Отставить самодовольство. Еще ничего не сделано». Когда через 15 минут он вышел в парк, роты стояли на лужайке в ожидании команды. Ее подал старший лейтенант Новак. Сегодня он был без бушлата, в гимнастерке, при погонах, при орденах. На какое-то мгновение Сафронову сделалось неловко от того, что ему, малообстрелянному, нестроевому, докладывает такой боевой и заслуженный офицер. Он быстренько подавил в себе эту сентиментальную вспышку. Новак, доложив, четко отступил в сторону, открыв строй, и Сафронов, вытягиваясь в струнку, приложив руку к пилотке, громко поздоровался. Строй то ли от неожиданности, то ли потому что отвык, ответил в разнобой. «Отставить!» — прервал Сафронов. В душе понимали, что от этих мелочей зависит порядок в этом новом, так называемом, батальоне выздоравливающих. Разучились, что ли? Еще раз! Он снова принял стойку и приложил руку к пилотке. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравия желаем, товарищ капитан!» — отозвался строй. «Еще поработать надо», — сказал Сафронов. «Вольно. Объявляю распорядок сегодняшнего дня. Сразу же после завтрака все взводы займутся уборкой помещений. Первая рота занимает первый этаж, вторая — второй. Каждый взвод имеет отдельную комнату и отвечает за ее состояние. Одновременно начну медицинский осмотр, начиная с первого взвода первой роты. Командиры рот, прошу обеспечить четкую и аккуратную явку людей во главе с командирами взводов». Тут он вспомнил о ночном ЧП и тихонько спросил у Новака: «Где этот пьяница?» «Вон, на левом фланге». «Как?» «Немедленно вывести из строя». Новак сделал шаг в сторону левого фланга, махнул рукой. «Фортунатов!» От строя отделился еще молодой солдат спортивного вида, рыжеватый, коротко стриженный, курносый, весь в веснушках. Он приблизился к Сафронову, приставил ногу, не зная, что делать дальше. По круглому лицу его блуждала улыбка, готовая исчезнуть в любое мгновение. Видимо, он ожидал, как повернется дело. Шутливо. Значит, и он засмеется вместе со всеми. Серьезно. И он примет надлежащее выражение. «Вот, полюбуйтесь», — сказал Сафронов. «Все слышали? Несчастье у товарища. Как фамилия?» гвардии ефрейтор Фортунатов.